Хелен Данмар. «Изменник». Роман. Перевод с английского Марии Валеевой. Серия «Мемори». Санкт-Петербург, Аркадия, 2019 год. Категория 16+. Аннотация. В начале 50-х годов на всю страну прогремело дело врачей. Группе людей в белых халатах были предъявлены страшные обвинения в измене, как своему профессиональному долгу, так и советской родине. А были ли эти люди на самом деле виновны? Как известно, время все расставило по своим местам. «Изменник» — роман о трагических событиях в судьбе талантливого детского доктора Андрея Алексеева, который предпочел честность и верность клятве Гиппократа собственной безопасности.